листочки «Открыто только для господ делегатов». Впрочем, наслаждаясь иллюзией любви, делегаты не забывали о политике. Сальные куплеты перебивались политическими спорами. Противников правительства было мало, их быстро осаживали. Пропаганда фашистов, а впоследствии и ТСА, проникла в чащу провинций. Лавочники возмущались народным фронтом. Мы пошли с ними, думая, что защищаем республику от фашистов, а они надули нас. Они распустили рабочих, потакают забастовщикам, разорили страну. Крестьяне защищали Мюнхенское соглашение. Кого погонят воевать? Нас? Рабочие останутся на заводах, дудки. После нескольких пастис или бутылки шампанского раздавались воинственные крики, грозили расстрелом забастовщикам, Торезу, даже Жуо и Блюму. Сутенеры лихо подхватывали «перебить их всех», а девушки шептали «малыш, угости меня». И бородатый малыш кряхтя вытаскивал из кармана огромный рыжий бумажник. Второй день съезда был решающим. Когда на трибуну поднялся Фуже, все замолкли. Предстояло нечто необычное. Фуже разложил перед собой бумаги. Он проработал всю ночь, учитывая настроение делегатов, смягчал некоторые пассажи, решил осторожно отзываться о Даладье. Он готов был на все уступки, лишь бы добиться перелома. Он говорил себе самое важное — показать съезду, а тем самым стране, что предатели толкают Францию в пропасть. Против идей можно спорить, но что скажут делегаты, узнав о письме Гранделю, которое Тесса припрятал? Уже начал спокойно. У ложа больной матери дети не спорят, а Франция тяжело больна. Его прервал чей-то крик. Во втором ряду стоял высокий человек. Это был Вайс. «Мы не можем допустить, чтобы здесь выступал агент коммунистов!» Уже растерянно спросил, «Кто вы?» «Делегат Кольмара!» Сразу как по команде младорадикалы и молодчики Леброс завопили «Долой! В Москву!» «Да здравствует Эльзас! Расстрелять коммунистов!» «Бандит! Где деньги Ларишо?» «Безансон! Он изнасиловал девочку! К стенке!» Напрасно Фуже пытался говорить, его слова заглушал рев. Председатель сначала звонил, стучал по столу, потом тихо сказал Фуже, «Пожалуй, лучше не настаивать». Некоторые делегаты, сторонники Фуже, негодовали, но они были разбросаны по залу. Их окружали приятели Лебро. Кое-где дошло до потасовок. Эрио, грустно вздохнув, пошел в буфет. Наконец, Фуже, собрав листочки, сошел с трибуны. Председатель объявил, что слово предоставляется следующему оратору. Все потянулись к выходу. И вдруг раздался голос Фуже. «Когда я передал ТСА документ о Гранделе...» Дальше нельзя было разобрать, шум возобновился. Председатель объявил перерыв. Вайс был героем. К нему подходили, жали его руку, поздравляли. Председатель марсельской группы оптовик Билье, то, что по указанию ТСА подготовил обструкцию, пригласил Вайса обедать в ресторан «Лукулус». Угощал Билье на славу. Гордость Марселя, рыбная похлебка «Буйабес» была наварена на изумительной рыбе, приправлена красным перцем и шафраном. Вайс мечтательно говорил: «Я люблю все острое». Уже пошел обедать к своему старому другу, проживавшему далеко от центра, в квартале зоологического парка. Чтобы успокоиться, он пошел пешком. Он решил завтра отправить открытое письмо комитету партии. Если радикальные газеты откажутся напечатать, он перешлет письмо в «Юманите». Он расскажет о Кельмане. Пусть страна рассудит, кто истинный патриот, он или ТСА. Он шел, задумавшись. Его обогнали два спортсмена в штанах для гольфа и в рыжих коротких пиджачках. Они остановились, стали на дороге. Фуже хотел пройти. «Простите, вот тебе, каналья!» Удар оглушил Фуже, он упал. На темной улице никого не было. тоскливо мяукала кошка.